Что такое философия минимализма? Когда мы смотрим на идею простой жизни через призму разных культур, философии и традиций, от стоицизма и дзен до христианской аскезы, становится понятно, что у всех этих подходов есть общий вектор. Он про осознанность, про жизнь без лишнего, но с глубоким смыслом, про внимание к сути, к настоящему, к своему. Раньше это были скорее духовные практики и философии для монахов. Минимализм как стиль жизни – это современный язык древней мудрости, который применим в обычной бытовой жизни каждого из нас. Он не подменяет собой духовные практики и не ставит целью обнулить или вычеркнуть все. Он скорее инструмент, как лупа, с помощью которой можно навести резкость на то, что важно. Минимализм помогает перевести философские идеи в реальные действия. Он объединяет в себе и внутренний мир, каковы мои ценности, чего я хочу, и внешний, как расломить дом, график, информационный поток. И что важно, этот образ жизни гибкий. У кого-то минимализм выражается в аскетичной комнате и трех белых футболках. У кого-то в четких границах, честных нет и одном важном деле в день. У кого-то в неспешных вечерах без экрана. Минималистичный образ жизни – это конструктор. Каждый собирает свой минимализм из деталей своей жизни, своего вкуса, своей глубины. То есть минимализм – не единственный путь к простой жизни, но один из самых современных и универсальных способов воплотить ее в реальности. Причина возникновения минимализма. После Второй мировой войны в западных странах наступил период бурного потребления. В 1950-1980-х годах сформировался американский образ жизни. Больше товаров, больше комфорта, больше престижа. Это стало символом успеха. Но уже к 1990-м в обществе стало накапливаться разочарование. Люди начали понимать, что больше не значит лучше. Появилось переутомление от изобилия. Постоянная гонка за еще и больше вызывала тревожность, выгорание, одиночество. Появился запрос на смысл, а не на вещи. В начале 2000-х годов минимализм стал приобретать форму именно стиля жизни. Это была реакция на потребление и стресс, на информационный шум, на несвободу от успешного сценария. Одним из главных популяризаторов стали Джошуа Филдс Милберн и Райан Никодемус, The Minimalists. Они не просто расслабляли квартиры, они пересобирали свою жизнь и искали в этом внутреннюю свободу. Параллельно развивались движения Digital Minimalism, цифровой минимализм, Slow Living, медленная жизнь, Tiny House, крошечные дома, как форма отказа от лишнего ради смысла, времени, спокойствия. Минимализм, как можно понять из вышесказанного, вырос не из идеи бедности или лишения, а из гиперпотребления и потребности вернуться к себе. Это реакция на избыток внешней информации, вещей, задач, ролей, ожиданий. Это способ навести порядок не только в шкафу, но и в голове, в жизни, в ощущениях. Но минимализм сам по себе не цель. У минималистичного образа жизни нет конечной цели, как у самурая. Есть только путь. Если в центре простой жизни для монахов всегда был аскетизм и меньшее, то в минимализме на первый план выходит идея достаточности. Не суть, сколько у тебя вещей, сколько ты зарабатываешь, сколько у тебя ролей или желаний. Важно, как ты себя во всем этом чувствуешь. Когда не надо все время бежать, доказывать, накапливать. Когда ты чувствуешь, мне достаточно. Достаточно — это я чувствую полноту в том, что есть. И нет стремления срочно чем-то заполнить. По большей части вся философия сводится к идее исследовать, какой минимум вещей, дел, общения и так далее для меня комфортен и позволяет хорошо справляться с жизнью на данный момент. Минимализм начинается с намеренности. Намеренность – это основа для минималистичного образа жизни. Это осознанный, внутренне обоснованный выбор. Это когда ты не просто отказываешься от лишнего, потому что так модно, или кто-то сказал, что надо, или что ты станешь просветленным после этого, а потому что знаешь, зачем ты это делаешь. Это также про внимание к тому, что ты впускаешь в свою жизнь. Это значит, ты выбираешь, что иметь, потому что это действительно нужно или приносит удовлетворение. Ты выбираешь, что поставить в расписание, потому что ценишь свое время, цели и обязанности. Ты выбираешь, с кем быть рядом, потому что отношения формируют твою реальность. И главное, ты выбираешь, кем быть не по инерции, а исходя из своих ценностей. Это когда каждый выбор, даже самый маленький, становится способом быть в контакте с собой. Это то, с чего начинается минимализм как стиль жизни. Не с избавления от вещей, а с честного вопроса себе. А это действительно мое. Мне это нужно. Чего я вообще хочу? Это когда ты начинаешь собирать свою жизнь, поистине свою. Свою версию простоты и свою версию счастья. И этим я предлагаю заняться вместе. В этой книге. Минимализм как отражение нашей сути. Минимализм не про то, сколько у тебя вещей, а про то, зачем они у тебя. И не только про вещи, а про все в жизни. Не про то, чтобы выбросить все и жить с 10 предметами. Это про вопрос, зачем это в моей жизни. Причем этот вопрос касается не только вещей, но и встреч, задач, привычек, целей, слов, людей. Минимализм начинается там, где заканчивается автоматизм, когда ты перестаешь набирать все подряд и начинаешь выбирать. Это сдвиг от «у всех так» к «а мне это зачем?», от «пусть будет, а мне это зачем?». Каждый, кто впервые встречается со словом «минимализм», представляет себе ограничения, но этот образ жизни в первую очередь про ясность и внутреннюю честность. Хочу ли я это действительно? Или просто боюсь остаться без? Вещи становятся только первым слоем, потому что следом за шкафом приходит очередь расписания, потом отношений, потом планов на жизнь, и ты вдруг начинаешь видеть, как много в тебе чужого и как освобождающе жить своим. Минимализм помогает навести порядок вокруг и начать жить по своей сути, так, чтобы то, что тебя окружает, поддерживало, чтобы ты чувствовал все на своем месте. И ты тоже на своем. Когда мы начинаем задаваться вопросом «зачем?» к вещам, привычкам, отношениям, планам, это уже первый звоночек внутренних изменений. Мы переходим от автоматических реакций к осознанному выбору, от накоплений к смыслу. Это перемена во внешнем укладе жизни и в нас самих. И вот здесь минимализм начинает обретать глубину. Он становится не просто стилем, или методом организации пространства, а внутренней точкой опоры. Он становится отражением зрелости, когда рассеиваются иллюзии, и на первый план выходит то, что по-настоящему важно. Минимализм как форма зрелости. Минимализм как форма зрелости – это, пожалуй, один из самых точных способов описать, что на самом деле стоит за этим выбором. Со стороны кажется, что минимализм – это про внешний аскетизм, про модный стиль и про игру, кто выкинет больше вещей. Я бы сказала, что минимализм – это про внутреннее взросление, про умение осознанно решить. Мне вот этого достаточно. И стоять в этом выборе спокойно, без постоянного оглядывания по сторонам на других, без желания все контролировать и обладать всем сразу. В юности нам часто кажется, что счастье – это накопить как можно больше. Вещей, впечатлений, друзей, связей, признания. Нам важно пробовать, сравнивать, ошибаться, быть везде и со всеми. Это естественно. Мы познаем мир через расширение. Но с возрастом, если мы движемся к зрелости, а не просто становимся старше, мы начинаем ощущать. Настоящий вкус к жизни появляется тогда, когда ты умеешь выбирать. Иметь только то, что по-настоящему нужно. Что действительно важно, что делает нас ближе к себе, а не разрывает на части. Представьте, что вы пришли в ресторан с безумно длинным меню. Сначала вы радуетесь, сколько вариантов, но потом теряетесь. Что выбрать? А вдруг другое вкуснее? А если пожалею о своем выборе? Это вроде бы простые мысли, знакомые каждому, но за ними скрывается целый пласт современной тревожности. Мы живем в культуре, где выбор стал не просто возможностью, а обязанностью. И даже не просто обязанностью, а ежедневным марафоном. Мы больше не покупаем хлеб. Мы выбираем между 10 видами. Мы не просто ищем работу. Мы сравниваем себя с 1000 успешных людей в ленте. Мы не просто выбираем, с кем жить. Мы оцениваем партнера по чек-листу. Достаточно ли вдохновляет, зарабатывает, поддерживает, разделяет мои взгляды, растет ли. Если что-то не понравится, можно свайпнуть влево и найти нового. Что ж, это современная культура, пропитанная бесконечным выбором, сравнениями и страхом упустить что-то важное. Мы живем в обществе, где все и сразу превратилось в норму. Идеальный отпуск, идеальное тело, идеальная работа, идеальная реакция на каждый вызов жизни. Все это транслируется как возможное и обязательное. Мы живем в эпоху сверхстимулов. Наш мозг не эволюционировал для этого, чтобы сравнивать себя с таким количеством людей каждый день. Еще совсем недавно, по меркам истории, наша социальная среда ограничивалась небольшим кругом – семьей, соседями, несколькими десятками человек в деревне или районе. Именно в такой среде формировалась наша психика. Нейронные связи, чувство собственной ценности. Но сегодня мы просыпаемся, открываем телефон и видим сотни, тысячи лиц. Красивых, успешных, подтянутых, богатых, осознанных, дисциплинированных, вдохновляющих. И у мозга нет фильтра. Он воспринимает этих людей как свою социальную группу. Как будто это твои соседи, с которыми ты должен сравнивать себя. А еще каждый из них показывает свою лучшую версию. Фильтры, ракурсы, вылизанные тексты, продуманные успехи. Это создает иллюзию, что ты один такой обычный, усталый, неуспешный, а все другие уже достигли успехов, разобрались, как жить, преобразились, и ты начинаешь верить, что с тобой что-то не так. Хотя на самом деле не так все это. Нейробиологи говорят, что наш мозг не успевает адаптироваться к такому количеству внешней информации. Психологи отмечают резкий рост тревожности, синдрома самозванца, ощущение недостаточности именно в контексте социальных сетей и гиперсравнения. Эволюционно мы не были предназначены для этого уровня конкуренции. Мы не должны были каждый день видеть 50 человек, которые красивее, чем мы. Успешнее, чем мы. Наши предки просто собирали ягоды, смотрели на небо и делали что-то руками. Вот почему сегодня так важно сознательно ограничивать шум. Снова ощущать свою ценность не по сравнению с тысячами, а в ощущении контакта с собой и близкой социальной группой. Здесь минимализм проявляется как форма заботы о психике и эмоциональной гигиене. Чтобы вернуть себе стойкость, свою точку сборки, потому что она точно не в экране, она внутри нас. С одной стороны, мир предлагает выбор. У нас есть свобода делать, что хочешь, быть кем пожелаешь. С другой, выбор — это источник тревоги. Потому что каждый сделанный выбор автоматически означает отказ от других вариантов. И это вызывает острое напряжение. А вдруг я ошибся? А вдруг был вариант получше? А вдруг все остальные живут как-то ярче, насыщеннее, счастливее? За каждым отказом стоит страх упустить что-то более блестящее, более выгодное, более судьбоносное. Мы живем с постоянным ощущением, что где-то есть лучший сценарий, что, возможно, нужно было свернуть не туда, сделать другой выбор, и тогда было бы идеально. Идеальность, как идея фикс, это бесконечная гонка, которая никогда не заканчивается. Мы изматываемся, теряем контакт с собой и с каждым новым выбором становимся только менее уверенными. Это пример жизни без фильтра, когда мы хотим всего сразу, но не умеем чувствовать, что по-настоящему подходит нам. Минимализм — это когда ты знаешь, что тебе важно. Ты приходишь в ресторан, открываешь меню и точно видишь свое. И спокойно, уверенно выбираешь только из своего. Не думаешь, что нужно пройтись и позаглядывать в окна других ресторанов. Не жалуешься, что этот ресторан какой-то не такой. И вообще, лучше бы пойти в ресторан, где-нибудь на Мальдивах. Это зрелость и принятие. Отказаться от лишнего не из страха или бедности, а потому, что тебе не нужно больше. Потому что ты чувствуешь себя цельным и наполненным уже сейчас. Ты просто живешь так, как тебе по сердцу. Что если я перестану развиваться? Многие боятся. Если я скажу себе «мне достаточно», то превращусь в ленивое болотце. Перестану стремиться, мечтать, развиваться. Буду просто лежать на диване, довольный собой, пока жизнь проходит мимо. Одно дело — расти из тревоги. Из чувства, что ты недостаточен, пока не добьешься большего, и из страха отстать. Это как строить дом на зыбкой почве. Ты все время должен настраивать этажи, потому что нижние сползают вниз. Это утомительно. И часто это разрушает нас больше, чем что-то дает. Совсем другое — развиваться из стойкости. Из состояния, где ты не исправляешь себя, а раскрываешь. Где ты уже стоишь на прочной земле. Мне хорошо с собой. И из этого состояния ты растешь дальше. Потому что тебе интересно, у тебя есть силы, тебе нравится узнавать, менять, пробовать, углубляться, делиться. Чувство достаточности — это фундамент, а не потолок. И оно не мешает двигаться вперед, а дает стойкость для развития. Именно в момент, когда тебе по-настоящему достаточно, ты можешь начать делать многое, только уже не из дефицита, а из полноты. И вот ты начинаешь задумываться, а из чего вообще я хочу расти? Из тревоги или интереса? Из давления или вдохновения? В какой-то момент взгляд разворачивается внутрь. Ты начинаешь внимательно слушать себя. И вдруг замечаешь, сколько вокруг тебя всего, что не поддерживает. Одежда, в которой себя не ощущаешь комфортно и красиво. Люди, рядом с которыми ты не хочешь быть собой. Работа, после которой хочется просто лечь и чтобы тебя никто не трогал. Предметы, которые каждый день напоминают о незакрытых долгах, неосуществленных мечтах или чужих ожиданиях. И тогда минимализм начинает работать как способ навести согласие между внутренним и внешним, чтобы все в твоей жизни, от чашки, из которой ты пьешь чай, до маршрута, по которому идешь утром, было про тебя. Это не про те самые белые стены, которые выпадают в поиски по слову «минимализм». И если вы любите стены в цветочек, то почему бы и нет? Мы здесь не про минимализм, как стиль в интерьере или искусстве, а про жизнь, про вашу уникальную жизнь. Когда ты однажды почувствовал, каково это — жить в пространстве, где все поддерживает, уже не хочется по-другому. Хочется беречь это чувство, возвращаться к нему. И вот тогда в жизнь выходит новая привычка — быть внимательным. Не один раз все выкинуть, не раз в год устроить ревизию, а каждый день чуть глубже спрашивать себя, а это мне зачем? Это сейчас про меня? Про ту жизнь, которую я хочу строить? Минимализм становится способом быть, мягким фильтром. Кого я пускаю ближе? На что трачу свое внимание? Чем наполняю дом? С какими мыслями засыпаю? Это не всегда легко. Иногда эта внимательность требует отказа от чего-то, иногда смелости, но в обмен ты получаешь ясность своих потребностей и желаний. Минимализм как акт уважения к себе. Это не красивый лозунг и не метафора, как может показаться. Когда ты останавливаешься среди повседневного шума и спрашиваешь, а мне это вообще нужно, в этот момент ты не просто выбираешь вещь или решение, ты выбираешь себя. Мы привыкли быть фоном для всего остального. Подстраиваться, вмещать, терпеть, удерживать. В прямом и переносном смысле. Терпеть неудобную одежду, сохранять отношения, в которых нет тепла и понимания. Вмещать задачи, чужие ожидания, нужные вещи, которые давно не радуют. Мы загружаем себя до предела. Физически, эмоционально, ментально. И даже не замечаем, как этот груз становится нормой. Минимализм — это точка, в которой ты говоришь «хватит», хватит молча соглашаться, хватит жить, как будто так надо, Хватит все время быть уставшим, потому что ты не мусорная корзина, не бесконечный ресурс, не сервис для чужих потребностей. Ты выбираешь перестать делать вид, что тебе нормально. Когда ты честно смотришь на свою жизнь и начинаешь собирать ее заново, вокруг себя настоящего, с уважением к себе. И, может быть, именно здесь начинается самая незаметная, но глубокая форма любви к себе. Принципы и преимущества минимализма. Когда говорят о принципах минимализма, часто представляют себе строгие правила. Столько-то вещей, белые стены, капсульный гардероб, никаких магнитиков на холодильнике. Но повторюсь, минимализм – это не про то, как все выглядит, а про то, как вы себя чувствуете. Это не формула, не эстетика правильной жизни, не попытка соответствовать очередному стандарту. Это не про меньше ради меньшего, потому что тогда получается, что мы снова засовываем себя в какие-то рамки и пытаемся соответствовать, ограничивая себя и свое самовыражение. Поэтому давайте поговорим не о правилах, а о принципах, как об опорных точках, которые помогут понять, что является минимализмом, а что нет. Первое. Это приносит мне радость, опору, энергию. Если вещь, человек, проект или обязательство не дает вам ощущения «да, мне это хорошо», возможно, это балласт. Бывает сложно признаться, особенно если есть чувство, что это вроде бы полезно. Но в минимализме мы выбираем отпустить «так надо» или «пусть будет». Примеры. Одежда. Я действительно люблю это носить или не выбрасываю просто потому, что жалко. Подписки. Я читаю это с удовольствием или из чувства, что должен быть в курсе. Люди. Мне с этим человеком спокойно и по-настоящему интересно, или я просто боюсь остаться в одиночестве. Второе. Это отражает мои ценности и текущий этап жизни. Иногда в нашей жизни остается слишком много следов прошлого. Старые мечты, чужие цели, решения на будущее. А вы уже другой человек. Если что-то не соответствует тому, кто вы сейчас, это просто удерживает вас на одном месте. Примеры. Хобби, которые были важны 5 лет назад, но сейчас уже не приносит удовольствия. Работа, которая уже не вдохновляет, но зато стабильная. Стиль, который больше не отражает вас. Третье. Если это исчезнет, мне станет легче или тяжелее? Этот вопрос помогает честно отследить эмоциональную и практическую нагрузку от чего-то. Иногда то, что мы держим на всякий случай, отнимает больше, чем дает. Попробуйте представить, если этого не будет, станет ли вам свободнее. Примеры. Услуги и подписки, которые вы редко используете. Люди, после общения с которыми нужно восстанавливаться. Проекты, которые висят мертвым грузом. Четвертое. Это про желание или про страх? Вы выбираете это потому, что хотите, или потому, что боитесь остаться без денег, быть неуспешным, упустить шанс что-то потерять. Страх часто маскируется под рациональность. А минимализм — это про то, чтобы выбирать из любви, а не из тревоги. Примеры. Вы покупаете дорогой гаджет не потому, что он вам нужен, а потому, что боитесь выглядеть устаревшим. Вы продолжаете вести проект, от которого давно устали, потому что боитесь, что других шансов не будет. Вы ходите на мероприятия, где чувствуете себя чужим, потому что боитесь пропустить важную возможность или показаться замкнутым. Пятое. Я бы выбрал это снова сегодня. Один из самых честных фильтров. Если бы вы сегодня могли решить, оставить это в своей жизни или нет, вы бы оставили? Если нет, то почему оно до сих пор с вами? Представьте, что начинаете с нуля. Вы стоите в магазине, в начале отношений, проекта. Вы бы сейчас это выбрали, зная все, что знаете. Примеры. Вы смотрите на вещь в шкафу. Купили бы вы ее сегодня? Или она отражает вас 10-летней давности? Вы оцениваете свою работу. Устроились бы вы туда сейчас? С тем опытом и пониманием, что у вас есть. Вы пересматриваете ежедневные дела. Взялись бы вы за это, если бы никто не ждал, и вы были бы свободны в выборе. Когда начинаешь задавать себе эти вопросы про страх, про настоящую нужду, про выбор в моменте, то постепенно отрываешься от автоматизмов. Перестаешь жить на автопилоте, перестаешь быть заложником чужих ожиданий, старых решений, накопленного хлама не только в доме, но и в голове. А дальше начинается самое интересное, потому что у этой жизни, выстроенной по внутреннему смыслу, есть свои незаметные, но очень ощутимые преимущества. Когда убираешь лишнее, не только физическое, но и ментальное, эмоциональное, информационное, то вдруг замечаешь, как много сил тратилось на это лишнее. Ты ловишь ощущение, словно выключили постоянный фоновый шум. Освободилось пространство. И в этом пространстве начинают проявляться вещи, которые раньше просто не пробивались сквозь гул. Внутренние ощущения. Первое. Вы лучше слышите себя. Когда не бежите за всем и сразу, становится легче понять, а что вообще твое. Что тебе по-настоящему важно, что тебя наполняет. Простой пример. Если вы не завалены вещами, то начинаете ясно видеть, в чем вам действительно удобно, что радует глаз, а не просто пригодится. То же и с планами, и с отношениями. Освободив место, вы услышите себя и начнете доверять себе. Второе. Вы перестаете тратить силы на борьбу с хаосом. Сколько энергии уходит каждый день на решение бессмысленных мелочей, на переключение, прокрастинацию, метание. Минимализм не убирает все сложности, но помогает видеть главное, а значит и направлять энергию туда, где она действительно нужна. Третье. Вы становитесь спокойнее. Это особенно заметно. Простая, упорядоченная среда, ясные приоритеты, меньше внешнего шума – все это создает внутреннее ощущение опоры. Уходит тревога, что вы что-то упускаете. Вместо спешки и сомнений начинают со временем проявляться вовлеченность и ясность. Четвертое. Повышается качество, снижается суета. Когда больше не гонишься за количеством, появляется возможность выбирать лучшее. Лучше один удобный стул, чем три неудобных. Лучше один близкий разговор, чем 10 поверхностных. Минимализм позволяет не размазываться, а вкладываться по-настоящему. Это касается и покупок, и времени, и людей рядом. Вы становитесь честнее с собой. Когда утихает внешний шум, уходят и отговорки. Вы уже не сможете прятаться за «у меня нет времени» или «я просто занят». Минимализм обнажает правду. И делает это не чтобы упрекнуть, а чтобы помочь. Но нужно уметь выдерживать правду о себе и своей жизни. Внешние проявления. Первое. Меньше трат – больше свободы. Когда перестаешь покупать все подряд и начинаешь покупать с намерением, расходы снижаются. Да, некоторые минималисты начинают экономить целенаправленно. Но зачастую это просто из-за того, что они перестают компенсировать внутренние проблемы вещами. Деньги можно направить на что-то важное – путешествия, образование, здоровье, подушку безопасности. А еще появляется ощущение, что ты управляешь своими деньгами, а не они тобой. Второе. Меньше уборки и хаоса. Меньше вещей – меньше уборки. Это кажется мелочью, пока не поймешь. Сколько часов жизни уходило на перекладывание, сортировку, потерянные зарядки, завалы в ящиках. Упрощение быта облегчает уборку и делает дом более спокойным, уютным, удобным. Третье. Больше времени. Когда в жизни меньше лишнего, освободившееся время становится заметным ресурсом. Оно не появляется из ниоткуда, но больше не уходит в бесконечные прокрутки, сравнения, попытки все успеть. Начиная жить не в режиме постоянной спешки, а в режиме осознанного выбора. С кем общаться, куда идти, чем заниматься. Минимализм – это еще и про управление временем. Четвертое. Четче структура жизни и привычек. Минимализм помогает выстроить систему, которая работает на вас. От рутины до планирования. вы лучше понимаете, что вам нужно, что вас поддерживает, а что раздражает и мешает. В повседневности появляется порядок, в котором вы себя чувствуете устойчиво. Эстетика и атмосфера. Минималистичное пространство обычно выглядит красиво. Оно не обязательно должно быть белым и инстаграмным. Но в нем нет груды вещей, все на своих местах, всем пользуешься. И это создает атмосферу, в которой хочется быть, где можно дышать, работать, отдыхать, без лишнего раздражения. Визуальный минимализм снижает тревожность и перегрузку, даже если вы этого не замечаете напрямую. Шестое. Легче переезжать, легче меняться. Чем меньше у вас привязанности к вещам и обязательствам, тем проще двигаться. Минимализм делает вашу жизнь более мобильной. Вы можете проще собраться в поездку, сменить жилье, попробовать что-то новое. Все, что у вас есть, действительно нужное, и по силам унести с собой. Все эти внешние и внутренние плюсы – это лишь основа, и не стоит делать это самоцелью. Минимализм не про контроль ради контроля и не про аскезу ради правильности. Иначе можно заработать очередное нервное напряжение. Все, о чем мы говорим с вами, ведет к одному – к свободе. Свободе от ощущения, что вы постоянно что-то должны, что опаздываете, что живете не свою жизнь. Свободе выбирать из понимания, что вам действительно нужно. Не цепляться за прошлое, за привычки, за социальные сценарии, а опираться на свое настоящее, на свою внутреннюю опору. Свободе жить легче и ощущать свою жизнь не как бесконечный список задач, а как пространство, где вы действительно есть, где у вас есть место для себя, для близких, для новых смыслов, для радости. Свобода жить той жизнью, которой хочется. Свобода – это слово, которое сегодня звучит почти в каждой мотивационной цитате. «Делай, что хочешь, будь собой, следуй за мечтой». Казалось бы, все просто. Но чем больше мы сталкиваемся с этой идеей на практике, тем чаще понимаем, что все не так просто. Что настоящая свобода – это не вседозволенность и не жизнь без ограничений, и не история про хаос и отсутствие структуры. Мы часто думаем о свободе как о чем-то внешнем. Свобода – это когда можно уволиться с работы в любой момент, поехать в другую страну, не спрашивать разрешения, делать, что хочешь. Но чем дольше наблюдаешь за жизнью, тем отчетливее приходит понимание, что можно быть внешне свободным и при этом глубоко несвободным внутри. Можно уехать, сменить декорации, а груз вины, страха, сравнения и чужих ожиданий взять с собой. Можно быть фрилансером, жить без будильника и все равно чувствовать, что живешь не свою жизнь, что тебя все время куда-то несет, что ты не выбираешь, а тебя выбирают. Билет в один конец еще не означает свободу. Она начинается с момента, когда ты осознаешь, чего ты действительно хочешь и почему. Когда не просто делаешь выбор, а понимаешь его цену. Когда внутренние ориентиры становятся важнее внешних. Это когда ты знаешь, ради чего отказываешься. Когда ты можешь не бежать, не гнаться, не доказывать, а жить так, как откликается тебе. Даже если другим это кажется странным, скучным или неправильным. Даже если тебе тоже сначала казалось это странным, скучным и неправильным. Это уважение к своей жизни, к себе. И выбор не быть всем и сразу. Это смелость опираться на то, что ты уже знаешь о себе. Пусть немного, но достаточно, чтобы понемногу отвоевывать небольшие участки, заваленные прошлыми решениями. Также можно вспомнить экзистенциалистов. Они говорят, что свобода неотделима от ответственности за свою жизнь, за свои выборы, за то, куда ты направляешь внимание и энергию. Это нелегко, но иного пути к свободе нет. Чем лучше ты знаешь себя, чем честнее твой внутренний диалог, тем точнее становятся твои решения. И тем свободнее ты становишься, потому что больше уже не хочешь быть кем-то другим и надевать на себя чужой костюм. Как писал Жан-Поль Сартр, французский философ, экзистенциалист, человек осужден быть свободным, что означает неизбежность выбора в каждом моменте жизни. Свобода всегда сопряжена с полной ответственностью за свои решения, поскольку внешние обстоятельства или сущностные предопределения не могут служить оправданием поступков. Даже пассивность и подчинение внешним обстоятельствам есть выбор. И, следовательно, человек всегда несет ответственность за свою жизнь. Если человек свободен, то он несет ответственность не только за свои поступки, но и за все человечество, так как через свои действия он задает пример для других. Забавно получается. Мы вроде бы стремимся к свободе, но на самом деле она в каждый момент времени рядом с нами. Минимализм скорее помогает приблизиться к тем вариантам выбора, которые нам нравятся, нам по силам, мы понимаем в них смысл и так далее. Например, у нас есть две пары брюк, и нужно выбрать, какие надеть. Причем обе нас чем-то не устраивают. Какой бы выбор из двух пар мы ни делали, в любом случае результат будет приносить разочарование. А можно потратить время, понять, какие брюки нам нравятся, накопить на них, подобрать нужный размер, ухаживать за этими брюками. И когда нужно будет делать выбор, вы будете удовлетворены. Даже можно одну пару оставить вместо двух, если посчитаете это нужным. Чем яснее видишь, кто ты и что для тебя важно, тем проще принимать решения, которые с тобой созвучны. Также нужно умение разговаривать с собой максимально честно и признаваться себе. Вот это для меня. А вот это больше нет. И здесь важна еще одна вещь. Настоящая свобода никогда не бывает тотальной. Мы не можем контролировать все. Мы не живем в вакууме. Есть обстоятельства, границы, боль, потери, хаос, другие люди и их влияние. Но мы всегда можем выбирать, как к этому относиться. Что делать в пределах своей сферы влияния? Что оставить, а от чего отказаться? Освобождение от всего, что мешает жить, в соответствии с истинным «я». Иногда, чтобы найти себя, нужно сначала убрать то, что не ты. Эти «не ты» могут быть самыми разными. Предметы, которые давно не любишь, но продолжаешь хранить на всякий случай. Или потому, что жалко выбросить. Привычки, которые уже не работают, но по инерции повторяются. Прокрастинация, переедание, бессмысленный скроллинг. Роли, которые вы когда-то выбрали или вам навязали. Хорошая девочка, успешный мужчина, вечно доступная подруга. Цели, которые были чужими с самого начала или стали чужими со временем. Информационный шум, который захламляет голову. Советы, сравнения, чужие жизни в ленте, отношения, в которых вы давно не можете быть собой, но продолжаете быть. Из страха, финансов, чувства вины или по привычке. Все эти вещи в совокупности создают плотный слой между вами и вашим «я». И задача минимализма не только навести порядок в доме, что тоже очень хорошо и нужно, но и помочь снять эти слои. Освободить и физическое пространство, и ментальное. Освобождая пространство, мы освобождаем себя для смысла, вдохновения, жизни по своему сценарию, в рамках того, на что мы можем повлиять. В самом начале мы рассматривали различные духовные истоки минимализма. Философия стоицизма, которая очень перекликается с минимализмом, учит нас важному принципу. Существует лишь два вида вещей. Те, на которые мы можем повлиять, и те, на которые не можем. Стремление изменить что-то вне нашего контроля – это источник страха, стресса и беспокойства. Ожидания от внешнего мира могут нас разочаровать, потому что они не всегда соответствуют нашим желаниям. Но если мы можем изменить только свои внутренние состояния и действия, то минимализм как философия освобождения от лишнего помогает нам сосредоточиться на том, что в наших силах, что очень важно для понимания концепции счастливой и простой жизни. И вот тут возникает важный вопрос. Если освобождение от лишнего так важно, то как понять, что именно для меня лишнее? где граница между нужным и ненужным, между тем, что поддерживает, и тем, что тянет вниз. Именно здесь многие сталкиваются с замешательством. Почему нет одного единственного стандарта минимализма? Нет универсального списка из 33 предметов, с которыми ты вдруг станешь свободным и счастливым. То, от чего избавляется один человек, может быть жизненно важным для другого. В следующей главе мы как раз разберемся, почему не существует одного правильного способа быть минималистом. Почему минимализм — это инструмент, и как с его помощью научиться отличать настоящее «мне нужно» от навязанного «так надо». Минимализм — это не универсальный рецепт, а спектр. Минимализм, к сожалению, это не чек-лист, который можно выполнить и получить простую жизнь. Он может выглядеть по-разному, быть продиктован разными причинами и меняться с течением жизни. Нет правильного минимализма. Есть твоя текущая версия, психологически комфортная. Одна из самых распространенных ловушек в минимализме — пытаться жить по чужим лекалам. Видеть, как кто-то выкинул все и живет с одним чемоданом, и думать: наверное, я недостаточно минималист. Или наоборот, сравнивать свою расслабленную кухню с чем-то уютным, почти бохопространством. Минимализм — это поиск своего достаточно. Для кого-то достаточно — это 5 футболок и 1 рюкзак. Для кого-то — гардероб из 60 вещей, каждая из которых приносит красоту и удобство. Для кого-то — это жить в маленькой студии на берегу моря. Для кого-то — иметь пространство, чтобы собирать друзей, заводить детей и иметь библиотеку. У кого-то приоритет — легкость в переездах, у другого — стабильность, корни и семейное гнездышко. Кто-то начинает с вещей, кто-то с цифрового пространства, кто-то с эмоций. Я больше не готова держать в своей жизни отношения, которые делают мне больно. Нет универсального ответа на вопрос, а достаточно ли у меня? Потому что ответ рождается внутри каждого, и он может меняться. Аня, 32 года, дизайнер. Я не минималист в классическом смысле. У меня дома винтажная мебель, старые книги, керамика, которую я сама делаю. Но каждый предмет наделен историей. Мне важно, чтобы дом отражал меня, а не был витриной из Пинтерест. Для меня минимализм — это когда у всего есть своя цель, польза или визуальное и тактильное наслаждение. Даже если со стороны кажется, что вещей очень много. Михаил, 45 лет. Бывший корпоративный руководитель. После выгорания я уехал на год в Азию. С собой были только рюкзак и одна большая сумка. Я понял, как много энергии тратил на то, чтобы просто обслуживать свое успешное существование. Сейчас я не живу в мегаполисе и работаю удаленно. Минимализм для меня — это свобода от необходимости что-то кому-то доказывать. Лера, 28 лет, молодая мама. У меня 2 детей. Куча игрушек, вещей, сменных одежд. Но я научилась убирать все, что не нужно. У нас очень мало вещей на вырост или на всякий случай. Только то, что нужно нам сейчас. Ваш минимализм может меняться. Он не высечен в камне. Он может быть про одно в 20 лет и совсем про другое в 40. В разные фазы жизни у вас будут разные приоритеты. Сейчас вы очищаете пространство, чтобы слышать себя. А потом можете вступить в период, когда нужно наполнить тем, что откликается. Кто-то приходит к простоте из эстетики, кто-то из выгорания, кто-то из духовного поиска, а кто-то просто не выносит беспорядок. Все пути имеют место быть. Минимализм — это как диета, которая подходит только тебе. Кому-то нужно отказаться от сахара, кому-то от глютена, а кто-то чувствует себя прекрасно, когда просто ест вовремя. Вы можете примерять разные схемы. Месяц без покупок, расслабление по категориям, цифровой детокс, неделя тишины без соцсетей. Правило «вошло-вышло». И смотреть, где возникает ощущение «так стало лучше, так я чувствую себя лучше». Подробные практики мы рассмотрим во второй части книги. Почему универсальные рецепты не работают? Потому что у всех нас разные жизни, разная история и разная норма. Минимализм не может быть универсальной формулой, вроде «оставь 33 вещи, удали соцсети и медитируй каждый день», потому что мы входим в этот путь с разным бэкграундом, потребностями и ограничениями. У всех разная точка старта. У кого-то дом под завязку набит вещами, переданными от бабушки, и каждая несет историческую ценность для этой семьи. У кого-то долги, финансовая нестабильность и минимализм – это вынужденная мера, а не философский выбор для этого человека. Кто-то привык с детства жить в дефиците и эмоционально держится за все свое. Кто-то вырос в изобилии и не знает, как быть, если не покупать каждый раз новое. Универсальные рецепты не учитывают этих слоев, а минимализм работает только тогда, когда встроен в вашу реальность. К тому же у всех нас разные цели. Одна и та же практика будет выглядеть по-разному, в зависимости от того, зачем вы это делаете. Вы хотите снизить тревожность, упростить переезд, сэкономить деньги, выбраться из выгорания, найти связь с собой, уйти от потребительской гонки. Универсальные рецепты игнорируют контекст. У вас может быть трое детей, а вы читаете советы от холостого блогера, живущего на 20 квадратных метрах в Японии. Или вы ухаживаете за пожилыми родителями, и вам просто не подойдет концепт «ничего лишнего». Возможно, придется закупиться чем-то, на всякий случай. Или вы живете в маленьком городе, где нет секондов, кофейни с овсяным латте и пространство для восстановления себя. Контекст важен. Минимализм – это не соревнование. Кто чище, проще, духовнее. Это про честность. А что работает именно у меня? Вы не должны быть правильным минималистом. Вы можете любить красоту, уют, вещи с историей и при этом не терпеть визуальный шум. Вы можете быть хаотичным, чувствительным, спонтанным и при этом выбирать жить проще, чтобы не тонуть в потоке информации. Вы можете быть кем угодно и все равно находить свою форму свободы через выбор. Мы все находимся на разных стадиях. Универсальный совет «просто выброси, удали, вычеркни» звучит красиво, пока не сталкиваешься с вещами, которые держат тебя эмоционально. Нам требуется время на осознание проблемы и что нужно ее в принципе как-то решать, на вызревание готовности что-то менять, на сам процесс перемен. Не спешите кардинально менять свою жизнь, вдохновившись советами из книг и интернета. Что работает лучше универсального рецепта? Внимательность, наблюдение за собой, паузы, честные вопросы. Мне это действительно нужно? Это дает мне энергию? Или отнимает? Пробование и анализ. Универсальные рецепты, безусловно, удобны. Они дают ощущение контроля и простоты. Взял готовую инструкцию и делаешь. Но, к сожалению, лучшие решения рождаются не из инструкций, а из контакта с собой. Иногда мы держимся за чужой путь, потому что не можем вообразить, что у нас есть собственный, и ждем разрешения от кого-то, чтобы пойти по нему. Типы минималистов и их мотивация. Как минималисты, мы учимся расставлять приоритеты и выделять то, что для нас наиболее ценно. А что именно? Для каждого человека ценно что-то свое. Поэтому существуют разные типы минималистов. Может быть, вы найдете и себя в каком-то из них или нескольких. Эстет. Для минималиста-эстета главное – визуальная привлекательность. Такие минималисты повсюду в социальных сетях делятся красивыми фотографиями своего эстетично оформленного дома, офиса или чего-то еще. Как правило, это белые стены, минимум мебели и, возможно, несколько растений, чтобы добавить цвета и жизни. Один взгляд на их профили, и вы можете почувствовать эту эстетику. Отдельно стоит отметить, что эстетика минимализма существует не только в интерьерах. Минимализм используется как визуальный язык во многих областях. Мода, дизайн или фотография. Для эстетов минимализм не обязательно означает иметь меньше. Они убирают визуальный мусор для внешней красоты. С другой стороны, если человек применяет принципы минимализма в жизни, то это абсолютно не означает, что он будет придерживаться минималистичной эстетики во внешнем виде, доме или стиле одежды. Эссенциалист. Эссенциальный минимализм или эссенциализм – это концепция, предлагающая осознанный выбор в сторону меньшего, но лучшего качества. Эссенциалисты умеют расставлять приоритеты и определяться с главным. Эссенциалист постоянно задает себе вопрос: «А чем ли я занимаюсь?» В мире существует столько возможностей и дел, что на всех у нас не хватит ни времени, ни ресурсов. И пусть многие из них кажутся нам интересными, по-настоящему необходимых всего несколько. Путь эссенциалиста учит нас видеть, что действительно важно, то есть рассматривать все существующие варианты и выбирать только самые ценные. Для многих таких людей минимализм – не обязательно осознанный выбор. Вероятно, они даже не знают, что у их образа жизни есть название, да и к чему ярлыки. Их жизнь вращается вокруг качества, их имущества и уровня жизни. Нет необходимости гнаться за количеством. Ведь можно купить одну хорошую вещь и носить ее всегда. А еще можно делать меньше дел, но делать их хорошо. Экологичный минимализм. В центре внимания этого минималиста находятся способы уменьшить вред, причиняемый окружающему миру. Желание защищать окружающую среду приводит некоторых людей к минималистичной жизни, а не наоборот. Например, веган никогда не выберет косметику, протестированную на животных, или свечи из пчелиного воска. Они хотят жить так, чтобы защищать мир. Их выбор продуктов и брендов также становится ограниченным. У них внимательный взгляд на то, как деятельность или образ жизни могут повлиять на мир, как можно создавать меньше отходов и загрязнять экологию. Покупки подержанных или экологически чистых и качественных товаров, которые служат дольше, помогают им уменьшить свой углеродный след. Кочевник. Кочующие минималисты легко могут собрать чемоданы и уехать, поскольку они всегда готовы к путешествию, или бросить свою сегодняшнюю жизнь и поселиться где-нибудь еще. Таким образом, они осознают, что не стоит пускать свои корни слишком глубоко. Их жизнь не строится вокруг одного места, поэтому они не могут обременять себя множеством вещей. Кочевая жизнь может быть результатом простой, беззаботной жизни, или человек может просто захотеть оставить прошлую жизнь и увидеть мир. Им не нужен роскошный дом, и они не будут тратить на него деньги. Или они могут работать удаленно, поэтому их сумки всегда наготове. Предпочитают тратить деньги на впечатления, а не на вещи. Могут жить в крошечных домах или домах на колесах, или становятся экстремальными минималистами, считающими каждую вещь. Финансовый минималист. Бережливый минималист сосредоточен на трате минимальной суммы и только на самое необходимое. Иногда для людей минимализм может быть случайным явлением, поскольку они просто выживают как могут. Для других финансовый минимализм – это жизненный выбор, потому что у них есть конкретные финансовые цели, расчет бюджета, план по сокращению трат. Могут следовать движению FIRE – финансовая независимость, выход на пенсию раньше, в 30, 35, 40 лет. Основная цель экономного минималиста – тратить как можно меньше и при этом жить полноценной жизнью. Они могут собрать капсульный гардероб с минимальным количеством одежды или выбрать простой семейный автомобиль. У них может быть огород, за которым они ухаживают, или они могут делать покупки только в комиссионных магазинах. Осознанный минималист. Главная цель осознанного минималиста – оценить все, чем они владеют. Большинство из них во многом вдохновлены консультантом по организации Мари Кондо, которая сказала, что минимализм начинается с вопроса: «Приносит ли это вам радость?» Осознанные минималисты задаются вопросом: «Зачем мне нужен этот предмет? Это полезно? Вписывается ли это в нынешнюю жизнь? Или это уже часть прошлого?» Они избавляются от вещей, которые не приносят радости. Такие минималисты хотят сосредоточиться на самоанализе, любви к себе, личном развитии, чтобы сделать свою жизнь чуточку счастливее. Часто работают над лучшей версией себя. Экстремальный минималист. Такой минималист знает, сколько вещей у него есть, и может уместить их в один чемодан. Он гордится своим антипотребительским поведением и твердо придерживается очень простой жизни. Он может жить в доме, которому явно не хватает обычной мебели. Например, может использовать коврик на полу вместо дивана и иметь матрас, а не полноценную кровать. Экстремальный минималист сосредотачивается на самом необходимом и очень осторожен в выборе новых вещей. Цифровой минималист. Цифровые минималисты – это люди с завидно чистым и организованным рабочим столом и экраном телефона. Их ящик электронной почты не забит ненужными письмами. У них нет сообщений на панели уведомлений, как и бессмысленных приложений на телефоне, которые отвлекали бы от работы или жизни. Их цифровое присутствие сведено к минимуму. Даже сильное давление со стороны сверстников не может сломить их, и они держатся подальше от платформ социальных сетей, чтобы тренды не отвлекали их. Они предпочитают не регистрироваться на случайных сайтах, используя свой адрес электронной почты, и отключают все уведомления. Спокойный минималист. Такой минималист дорожит спокойствием и старается свести хаос к минимуму. Для него важны практики тишины, внимательности, неподвижности. Движение Slow Life кажется очень интересной идеей для такого минималиста. Зачем куда-то гнаться, если на свете есть еще столько вещей, которые нужно внимательно рассмотреть? И вообще, нужно настроиться на созерцание этой жизни. Умеренный минималист. Умеренный минималист стремится балансировать между жить с меньшим и оставаться в комфорте. Этот тип минималистов более популярный, чем остальные. Им нравится практический минимализм. Они считают, что чем меньше, тем лучше. Но также важно сохранить в своей жизни то, что полезно и что нравится. Умеренные минималисты работают над тем, чтобы сбалансировать желание иметь дом, который легко убирать, и в то же время не перегнуть палку с желанием жить более простой жизнью. Есть много разных минималистов. Все зависит от причин. Почему они захотели быть минималистами? И что они хотят сохранить или исключить? Одни посвящают свою жизнь эстетике и произведениям искусства, а другим просто нравится держать в руках качественные продукты. Некоторые хотят начать новую жизнь у себя дома, а другие хотят жить свободной жизнью. Быть минималистом – это непросто. На первый взгляд даже нелогично. Поэтому большинство людей не заинтересованы в его изучении. Да и минималистом нельзя стать за одну ночь. Предлагаю вам подумать и определить собственные причины, зачем вам нужен минимализм и как он может улучшить вашу жизнь.